Мало знать. Надо уметь прилагать знания в жизни. К чему же тогда знание, если оно не применяется на практике? Наши ученики отличаются тем, что прилагаемые ими наставления учителя становятся частью их существа и кристаллизуются в чаше в виде отложенных в ней кристаллов огненной энергии. Иначе знание проносится мимо, не оставляя следа и не давая нужных накоплений. В мир тонкий приходят люди, и накопившие, и растратившие то, что имели. Состояние последних не из приятных, ибо не имеют они в себе энергий столь нужных для существования там и сознательного проявления духа. Паралич нервов лишает возможности двигаться, паралич духа являет собою нечто подобное. Неподвижные истуканы в мире надземном не редкость. Повторяю об этом не для устрашения, а чтобы поняли, насколько важно овладеть своими энергиями. Знаете случаи неистового проявления пламени и следующих за ним поражений нервов и смерти. Вот почему огнями, энергиями своими овладевать так необходимо. Знаете и о том, когда ненасытные вожделенцы в развоплощенном состоянии являют собой примеры постыдного рабства и подчинения импульсам тех энергий, которыми не сумели они овладеть. На каждом шагу, во всех мелочах, во всем нужно стремиться к тому, чтобы владеть своими чувствами и мыслями. Упражнять себя можно именно на мелочах. Во-первых, это не так трудно, а во-вторых, начав с малого, можно дойти и до большого, и даже до великого. Жизнь – это борьба за овладение огненными энергиями своего микрокосма. Слова «я победил мир» означают не только победу над внешними силами, яро устремленными на носителя света, но и победу над собою самим.